Он никому не отказывал в совете и помощи. Со всеми был приветлив, но особенно подружился с Эузебио да Сан-Джорджо. Их дружба окрепла еще больше после одного знаменательного дня. В мастерской, как обычно, был изрядный хаос и стоял шум молодых голосов. Здесь велись жаркие споры о чем угодно, лишь бы поспорить. Была суббота, ученики с нетерпением ждали конца рабочего дня. Толковали, как провести воскресенье, чтобы воспоминаний потом хватило на неделю. Слышались веселые насмешки. «Смотри, наряжайся получше, одень полено, покажется бантиком. Тебя ведь не слишком богато одарили грацией? Ха-ха, попридержи денежки, приятель, и позабудь хоть половину адресов таверн, которые тебе любы. Вакх и Венера превращают человека в пепел». Эти пословицы и поговорки с упоминанием об античных богах Аполлоне, боге искусства, Вакхе, боге вина и веселья, и Венере, богине красоты и любви, были в обиходе среди художников. К этому прорвавшемуся на исходе дня озорству Эузебио оставался равнодушен. Он молча работал над копией с картины учителя «Младенец Иисус» и «Иоанн Креститель» и не поднимал глаз, казалось, не слыша голосов товарищей. Рядом, у другого мольберта, был Рафаэль. У Эузебио работа не ладилась. Он откинулся назад, провел рукой по влажному лбу и вздохнул. Худой, болезненный, он сегодня казался особенно бледным и некрасивым, со своими черными, торчащими во все стороны волосами, оттенявшими ввалившиеся щеки. Рафаэль обернулся. «Что с тобою, Эузебио? Болен?» «Устал. Целое утро бьюсь до одури и не могу поймать этот нежный тон. Не нахожу красок. Точно картина заколдована». Рафаэль оторвался от работы, несколько минут внимательно вглядывался в оригинал и копию Эузебио. Потом взял палитру и начал исправлять копию товарища. «Посмотри, пожалуйста», — сказал он. «Как ты думаешь? Мне кажется, этот тон верен». Эузебио вспыхнул от радости. «О, Рафаэль!» — пробормотал он. «Как легко тебе дается то, чего напрасно ищут другие!» С этих пор он на всю жизнь остался другом и поклонником Рафаэля. Он видел в нем гения, равного которому еще не было в Италии. И Рафаэль со своей стороны платил ему глубокой привязанностью. Восторг Эузебио перешел всякие границы, когда Рафаэль создал свою прекрасную Мадонну Конестабеле. На этой картине Мадонна с младенцем на руках читает книгу. В отдалении видна цепь гор, напоминающих окрестности Перуджи, пустынные холмы с редкими деревьями, озеро, по которому плавает одинокая лодочка, на берегу две фигуры. Солнечный луч застал Рафаэля за работой. Он кончал картину. «А ты уже работаешь, прилежный, как всегда». Рафаэль вздрогнул и обернулся. «Это вы, маэстро?» Легкая краска смущения покрыла щеки Рафаэля. «Я уже почти кончил, учитель, и ждал вас. Мне бы хотелось знать, что вы думаете о моей картине?» Перуджино потянулся, еще не совсем очнувшись от сна. «Картина! Картина! Я уезжал на несколько дней и, вернувшись к ночи, не успел вчера заглянуть. Но раньше я видел». Он замолчал. Молодой художник ждал слов мастера, как ждал их и неслышно подошедший Эузебио. «Ну? Но что ты так уставился и молчишь, Эузебио? Что ты думаешь?»